Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму. Свои молитвы шепчут Анны. По всей планете, во всех странах, в больших и малых городах свои молитвы шепчут Анны. За мир, блуждающий в грехах. Молитвы за детей, за внуков, чтоб их хранил всегда Господь. За тех, кто рядом и в разлуке. За город свой, за свой народ. Текут потоки слов в эфире, как фимиам из их сердец. Чтоб мир был людям во всем мире и слышит просьбы их Отец. И на молитвы отвечает. Быть может, ради них в ответ планету он оберегает от катастроф и страшных бед. Нередко сами без опоры они в скитаниях земных, но к небу поднимают взоры, чтобы быть опорой для других. По всей планете, во всех странах, в больших и малых городах свои молитвы шепчут Анны за мир, блуждающий в грехах. Добрая, милая мама, ты в заботе о нас, повзрослевших детях. Ни покоя, ни отдыха в жизни не знала. Неизменная наша, вся в наших скорбях, в повседневной мольбе. Сокрушенье о детях, сколько слез на коленах склонясь пролила, за страдания твои мы, родная, в ответе. Много лет ты молитвой от нас отвела. Заметная. Ты стоишь у входа, незаметная средь одетых празднично сестер. У тебя одна мечта заветная, боль одна на сердце с давних пор. На колени часто ты склоняешься, и без громких и красивых слов в простоте сердечной изливается материнская твоя любовь. Не за годы жизни уходящие опечалены твои глаза. За детей своих тоска щемящая, что ушла от Бога их стезя, что душой и сердцем очерствевшие не пришли они к ногам Христа и идут безропотно ослепшие в мир, где грех, порок и суета. Божий дом любовью наполняется, проповедь звучит и хор поет. В доме Божьем души очищаются, и прощенье им Господь дает. Здесь немало тех, кто Бога с молоду встретил на путях своих земных. Опустила ты седую голову. Видно, горько стало за своих. Но недаром столько Богу сказано и пролито столько жгучих слез. В мире все незримой нитью связано. В их сердца уже стучит Христос. Все твои печали и все трудности протекут, как капли многих вод. Даст по вере и по неотступности все просимое тебе Господь. У тебя одна мечта заветная, боль одна на сердце с давних пор. Ты у Бога самая заметная среди всех искупленных сестер. Материнская слеза. ты вспоминаешь мать родную, простую, добрую, седую. Ее любовь была всегда, как родниковая вода, чиста, ясна и бесконечна. Как жизнь земная быстротечна! Давно ль ходил ты в распашонке, а мать брала твои ручонки, и «Отче наш» ты повторял, и на коленях с ней стоял. Но детство быстро миновало, и ты, став взрослым, возмужалым, себе широкий путь избрал, и Бога больше не искал. Не раз безмолвные укоры читал ты в материнском взоре. Она надеялась, ждала, и огорченная ушла. Господь позвал святую в вечность, а ты зажил легко, беспечно. Укоры, просьбы, все укрыл зеленый холм среди могил. Но о тебе мать не забыла. Недаром на ее могиле блестит обильная роса, как материнская слеза. Говорят, ты за меня молилась, долго в дом не приходила весть, часто на колени становилась, плакала, рыдала там и здесь. Часто на колени становилась, плакала, рыдала там и здесь. Что в слезах ты говорила Богу, что тебе Он обещал тогда. Христу меня. Я не знаю, знаю, что дорога снова привела к Христу меня. Нищая. Ветер времени оборвал, плоть согнули прожитые годы, и печальный и страшный финал. Ты стоишь нищая в переходе. Воспитала троих сыновей, это было тяжелое время, и в безрадостной жизни своей ты несла непосильное бремя. С нищетою вступала в борьбу, и хотя в терниях вся дорога, никогда не кляла ты судьбу и в беде не роптала на Бога. Слава Богу, такие слова на все трудности были ответом. Силы есть, не болит голова, пережить Бог поможет и это. И почти уже пройден весь путь, но не стихли житейские грозы, и ни дня, чтоб душой отдохнуть, и ни часа, чтоб высохли слезы. Вышли в люди давно сыновья, и живут один лучше другого. Есть у каждого дом свой, семья, только совести нет перед Богом. И стыда перед матерью нет, не нужна им больная старуха. Языки их жестоки, как плеть, оскорбительные речи для слуха. Там приюта себе не нашла, только внуков бросать было жалко. Молча, с болью от них ты ушла, доживать век в своей коммуналке. Осеняют прохожих крестом за копейки дрожащие руки. Боже, вечным незримым перстом облегчи эти тяжкие муки. У гранитной плиты. Когда я могилку твою навещаю под сенью рябин у гранитной плиты, я чисто земною тебя вспоминаю, и вновь, как живая, становишься ты. В далекое детство меня приглашаешь, и память мою за собою зовешь. Забытое тихо мне напоминаешь, по-прошлому нежно, как в детстве ведешь. За душу мою в бесконечной тревоге, меня ограждая от будущих бед, ты мне говорила о небе, о Боге, читала свой старенький Новый Завет. Я помню, во мне оживала картина, она и сейчас перед взором встает, как юная мать держит Божьего сына и бурям житейским навстречу идет. Особенно врезалась в память, как рано, картина другая, распятый Христос. Об этом особенно помнится. Мама не в силах была говорить мне без слез. Я видел в венце остроиглом терновом его обогренный божественный лик. Узнал от тебя я, как в мире греховном он непостижимо в любви был велик. Не знал я тогда, что тот крест на Голгофе меня поведет христианским путем, что ночью и днем на житейской дороге он будет единым моим маяком, что Бога найду я, но в зрелые годы, когда отойдешь ты на вечный покой, что рано или поздно, но вырастут всходы, что сеяла ты материнской рукой. Книга. Обижают цветы, обижают зверей, обижают давно, безответно. И уходят они от жестоких людей, исчезая на нашей планете. Защитить их, решив те, кто были добрей, книгу красную срочно создали, чтоб все видеть могли миллионы детей и в альбомы свои рисовали. Только я о другом. То, что ближе всем нам. Я о тех, кто нас любит, ласкает. Я про всех огорченных, обиженных мам, кто покоя и мира не знает. Часто я и себя на обидах ловлю, а потом от стыда так краснею. В мире больше всего свою маму люблю, хоть порой уберечь не умею. Громко-громко хочу всему миру сказать, не теряя ни часа, ни мига, не пора ли нам всех матерей записать в эту самую красную книгу? Тихо сгущаются тени, светит в окошко луна. Мама стоит у постели, дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Если беда постучит,